Глава 19. Когда возвращается Мавка, мы с легкостью проникаем на территорию усадьбы. У Влада перед нами преимущество, он спокойно открывает любые замки, ему не нужны для этого ключи. Выглядит усадьба заброшенной, а ведь раньше здесь были красивые сады. Сейчас за территорией никто не ухаживает, поэтому все заросло травой. Люди-то, возможно, и оставили свой дом, но это не значит, что тут никто не обитает. Поэтому Мариан заранее заготовил подарки – купил в магазине гостинцы подношения для местных существ. Мы и так вторгаемся на чужую территорию без приглашения, не хватало только разгневать местных духов. А вот если понравимся им, то можем рассчитывать на помощь. Вероятно, им известно, где меч богатырей, что мы ищем. Они не станут прятаться, ведь мы часть их мира. К тому же они знают, что мы идем и ждут нас. Мавка уже был здесь. Первым нас замечает Овинник. С виду дух как добродушный старик. Он держится в сторонке, но лишь до тех пор, пока Мариан не приманивает его свежей выпечкой. Царь Овинный – защитник хлеба, оберегающий припасы от различных напастей. Овинник удивляется подарку, он явно не ждал такого, но спокойно принимает свежеиспеченный хлеб и булочки. За Овинником показывается бабушка-овинница, возможно, его супруга. Она с любопытством рассматривает хлеба. Феодора ахает. Во-первых, теперь, благодаря стараниям Мариана, она наделена даром видения. А во-вторых, духи от нее не скрываются, так как смертная пришла с нами. Но все же она напугана, хоть и старается этого не показывать. Держится стойко. Феодора выросла в современном мире, и несмотря на то, что ее семья из Ордена Богатырей, она привыкла воспринимать наш мир как сказку, чудеса, в которые никто не верит. А зря, ведь мы реальны, как и люди. Теперь Феодора убедилась в этом. Беру девушку за руку. Человеческий жест, но, надеюсь, ей станет спокойнее. Я способен защитить ее. Перед нами появляется дворовой дух. Он выглядит, как ехидный лохматый подросток. Дворовой преграждает путь, не давая пройти к дому. Это существо, скорее всего, зловредное. Дворовые не редкость, их территория – это дворы усадеб. Лохматый малый смотрит на нас свысока, с наглой ухмылкой разглядывает Феодору. Мариан выходит вперед и протягивает ему еловую ветку. Никогда не понимал, почему эти существа так любят сосновые или еловые ветки. Возможно, потому что обитают во дворе. Дворовой с жадностью смотрит на густую, свежайшую веточку, но не решается взять подарок из рук Мариана. Не доверяет. Когда понимает, что мы пришли с добрыми намерениями, он аккуратно забирает подношение и снова прячется. Видимо, доволен таким подарком, раз позволяет пройти дальше. У входа в дом нас встречает дух в облике высокого полного мужчины. Он одет в деловой костюм, в очках, волосы аккуратно уложены назад. Понял, этот статный мужчина – хозяин усадьбы. Тот самый коллекционер, вернее, перед нами домовой, который принял обличие хозяина. Мариан протягивает подарки и ему, различные сладости и веник, новенький. Домовой первым делом берет именно его и молча разглядывает, оценивает, потом кивает Мариану и принимает угощение. «Добро пожаловать», – произносит он низким голосом. Остальные духи усадьбы с любопытством окружают нас, внимательно слушая. «Зачем заглянули в нашу обитель?» «Нам нужен древний меч, оружие богатырей. Говорят, его приобрел хозяин дома, и меч находится здесь, в его коллекции», – произносит Мариан, старательно подбирая слова, а затем достает из кармана бумажку – разворачивает и показывает домовому рисунок, изображение меча. У Мариана настоящий художественный талант, но он проявляется лишь, когда Мариан того пожелает. Хм, задумавшись, дух разглядывает рисунок. Не припомню такой. Может, есть, а может, нет. А если мы его поищем? Сомневаюсь, отвечает домовой и возвращает рисунок. Даже если он здесь, сами вы его не найдете. «Вы же поможете нам?» – Мариан приподнимает бровь. «А что взамен?» – по-деловому спрашивает дух, поправляя очки. «Разве вам не понравились подарки?» «А это лишь плата за то, что побеспокоили нас. В обмен мы внимательно вас выслушали». «Что же вы тогда хотите?» «Есть у нас одна головная боль», – сокрушается бабушка-овинница. «Избавьте нас от нее, и мы поищем вашу безделушку». «Меч богатырей», – уточняет Феодора. «Не столь важно, деточка. Главное, чтобы вы осилили задачу», — отвечает бабушка. «Бесит. Кажется, они нас совсем не боятся, расторгуются. Неужели не понимают, кто перед ними?» «Мы безобидные духи, оберегающие усадьбу. Но люди оставили свой дом из-за страха», — объясняет домовой. Дело в том, что пару лет назад завелась тут полуношница. Она мучила и маленьких детей, и взрослых, не давала им покоя после захода солнца. После того, как семья сбежала, ночница стала изводить нас. Надеемся, что люди в скором времени вернутся, и мы не хотим, чтобы этот дух их снова спугнул. Самим нам ее не прогнать, уж больно жуткая дама. Коль спровадите ее, мы поможем разузнать о мече богатырей. К слову, сестра полуношницы, полудница, обитает в полях неподалеку, но и она не в силах нам помочь. И, по правде говоря, обе они хороши. Хоть хозяева усадьбы со своими маленькими детьми и уехали, полуношница все приходит и приходит, все ищет тут что-то. Страшно попасться ей на глаза. «И вы хотите, чтобы мы помогли от нее избавиться?» С сомнением в голосе спрашивает Мариан. «Полуношница — опасный враг. В нашем положении лучше бы пройти мимо». «Именно так. Взамен мы попробуем отыскать меч». Голос духа становится жестче. «Но, коли не станете помогать, не сможете прогнать ее. Тогда и от нас помощи не ждите. Справляйтесь сами, как знаете». Я напрягаюсь, крепче сжимаю ладонь Феодоры. Комок обжигающей злости трепещет в груди. «Для меня это угроза. Мы торопимся, родим и так на несколько шагов впереди, а теперь еще и эта задержка. Не могу себе простить, что позволил ему забрать Ратмира. Надеюсь, родим не мучит его». «Хорошо», — спокойно соглашается Мариан, — «мы разберемся с полуношницей. Только сейчас полдень, а она, если появится, то лишь с закатом». «Верно. Пока вы ждете, можете отдохнуть у нас», — произносит дух доброжелательно, жестом приглашая войти. «Проходите, гости дорогие, чувствуйте себя как дома». Домовой улыбается и исчезает вместе с другими духами. Развлекать нас не планируют, поэтому оставляют одних. Мы заходим в главный дом. Интерьер старинный, панели с деревянной резной отделкой, лепные завитушки на потолке, местами покрытые паутиной, множество высоких окон. Дневной свет заполняет все пространство, делая помещение светлым и уютным. Из вестибюля мы сворачиваем направо и оказываемся в малой гостиной. На полу лежат ковры, в комнате много мягких кресел и небольшой столик. Пыли в избытке, видно, что тут давно никто не прибирался. На стенах картины, а перед камином шкура медведя. На каминной полке расставлены статуэтки, предметы искусства. Отсюда можно попасть в малую и большую столовые, комнаты для прислуги, девичью и людскую. Я вижу широченную лестницу, что идет на второй этаж. Могу поспорить, она жутко скрипит. На втором этаже, по словам Мавки, должны находиться 4 спальни для гостей и ванная комната. Тут наверняка просторный чердак, может есть мансарда и погреб. Я видел и хозяйственные постройки, правда современные. Сараи и погреб-ледник, гараж, баню, даже конюшню. Вот только лошадей в ней нет. Я плюхаюсь в мягкое кресло у окна, закидываю ноги на столик. Феодора аккуратно садится в такое же кресло возле меня, с опаской оглядывает помещение. Мариан встает посреди комнаты, тоже изучает атмосферу и энергетику дома, и есть в ней что-то странное, зловещее. «Ну и почему ты на это согласился?» Недовольно спрашиваю, сам не знаю зачем. «Ясно ведь, что у нас не было выбора. Я зол и хочу выплеснуть на кого-то свою ярость. Мы бы могли другим способом узнать, где меч». «Уж лучше согласиться, чем вызвать гнев духов», — пожимает плечами Мариан. «К тому же полуночница опасна для смертных. Мы не можем просто так это оставить». «Я не удивлен, что когда у нас самих куча проблем, мы опять спешим спасать смертных», — ворчу недовольно. Мариан молчит, в глазах его пляшет опасный огонек. «Даже если бы духи усадьбы отдали нам меч богатырей, Мариан все равно задержался бы и помог им». «Чего ты бесишься?» Он приподнимает брови, будто прочитав мои мысли. «У нас все равно еще нет плана, чтобы вытащить Ратмира. Как раз до заката есть время отдохнуть и все обдумать». «Я не нуждаюсь в отдыхе, пока родим, пытает Ратмира!» — рычу я. «Но смертная нуждается», — Мариан мило улыбается, указывая на Феодору. «Я и забыл, что она не спала уже довольно давно». Феодора молча сидит в кресле, девушку смущают наши взгляды. Мне становится стыдно перед ней. Странное чувство. «А полуночница — это ночница?» — неуверенно спрашивает Феодора. «Да, но тебе не о чем переживать», — вру я. Переживать есть о чем. Все зависит от настроения ночной дамы, когда она явится. Но я не дам в обиду Феодору. Переваливаюсь через подлокотник кресла и бережно касаюсь руки девушки. Мне хочется дотронуться до нее. Феодора улыбается в ответ. На ее щеках появляется румянец. Наши пальцы переплетаются. Мариан демонстративно кашляет, привлекая наше внимание. «Я могу заварить чай. Наверняка здесь найдутся травы и какая-нибудь еда. Если нет, попрошу Мавку добыть». Мариан переводит взгляд на Феодору. «А ты, богатырка, можешь принять ванну. Правда, я удивлен, что здесь есть вода и электричество. Думаю, хозяева не будут против, если ты позаимствуешь их вещи или поспишь в кровати. Тебе правда нужно отдохнуть. Ночь нас ждет не из легких. Твоя помощь будет кстати. Радомир разбудит тебя перед закатом». Договорив, Мариан удаляется на кухню. Мы с Феодорой обмениваемся взглядами, лениво встаем с кресел и поднимаемся на второй этаж. Я был прав, ступеньки противно скрипят. Следуя за девушкой по коридорам второго этажа, мы заглядываем во все комнаты подряд, выбирая спальню. Хозяин усадьбы явно любит произведения искусства. Стены дома украшают старинные картины, все личные вещи на своих местах, будто никто и не уезжал, только пыль выдает отсутствие человека. Девушка выбирает себе самую большую спальню с окном, выходящим на балкон. Отсюда открывается вид на территорию усадьбы, заросший сад и карьер, мимо которого мы проходили. Почему именно эта комната? На мой вопрос Феодора улыбается и отвечает, что здесь самая большая кровать. Места для двоих достаточно. Не понимаю, ведь и в остальных комнатах кровати тоже не маленькие. Исключение детская напротив, там только колыбелька. Пока Феодора изучает гардероб и подбирает себе чистую одежду, я настраиваю воду и наполняю ванну. Мне даже немного грустно от того, что ей придется снять обтягивающее короткое платье, что достал Мавка. Влад, к слову, опять куда-то исчез. Я не видел его с тех пор, как мы вошли в дом. «Можешь идти». Феодора стоит в дверях ванной комнаты. «Дальше справлюсь сама». «Ха, точно?» – ухмыляюсь я. «Мне совсем не хочется уходить». «Точно», – кивает девушка. Я выхожу из ванной, задерживаюсь в дверях рядом с ней. Впервые мне кажется, что она прекрасна, даже такая уставшая и помятая. Что со мной происходит? Я аккуратно касаюсь ее волос, таких густых и длинных, заправляю прядь ей за ухо, а она смотрит на меня большими, будто кукольными глазами. Чувствую, как кровь пульсирует в ее венах. Я принесу горячий чай и еду в спальню, но сперва прими ванну. Нежно, но устало произношу я. Помни, ты в безопасности. Спасибо тебе за заботу, но лучше кофе. Феодора мило улыбается в ответ и закрывает дверь прямо перед моим носом. Я тоже принял душ в ванной на первом этаже. Прохладная вода освежает и возвращает ясность ума. Наконец-то, как приятно ощущать себя чистым. Через полчаса приношу Феодоре поднос с ароматным кофе и сладостями, что мне удалось найти. Конфеты, печенье, шоколадные батончики. Оказалось, в доме немалые запасы вредной еды, и срок годности позволяет есть ее даже смертным. Я перестилаю кровать и присаживаюсь на край, ожидая. Девушка в ванной уже минут 40. Может, что случилось? Почему она так долго? Вдруг злобный дух банник проскользнул в дом и навредил ей? Шум воды утих, я прислушиваюсь к равномерному дыханию. Наконец Феодора заходит в спальню. На ней серые спортивные шорты и свободная белая майка, слегка влажная из-за прядей мокрых волос. От девушки пахнет свежестью, лавандовым мылом и мятой. «Ты достал кофе! Ммм, знакомый аромат!» Радуется Феодора и подходит ближе. «И шоколад, мой любимый!» Девушка забирается на кровать рядом со мной и делает глоток. Все это время я не могу оторвать от нее глаз. «Ну как, не остыл?» – любопытствую я. Мои волосы, в отличие от волос Феодоры, слегка подсохли, но все еще влажные. Я обнажен по пояс, в одних спортивных штанах, потому что больше не нашел ничего подходящего. «Восхитительно! Ты восхитительный!» «А что?» – спрашиваю в замешательстве. «Она считает меня восхитительным, хотя знает, что я чудовище. Слышу стук собственного сердца». Феодора ставит чашку на тумбу и притягивает меня к себе. Я не сопротивляюсь. Девушка взрывается рукой в мои волосы, я обнимаю ее в ответ. Как же сильно я ее хочу. Это сводит с ума, и во мне просыпается огненное желание. Ее приоткрытый рот манит, и наши языки сталкиваются. Так мы ласкаем друг друга. Она нежно обнимает меня за шею. Какие мягкие, бархатистые у нее щеки, губы, подбородок, шея, ямочка около ключицы. Феодора тихо стонет. «Я пугаюсь и отстраняюсь. Это уже чересчур. Мы не должны заходить дальше. Но она продолжает ластиться ко мне, и оттолкнуть ее нет сил. Я прикатываюсь на спину и крепко стискиваю Феодору, а она устало кладет голову мне на грудь. «Тебе надо поспать», — хрипло шепчу я. «Мне так хотелось бы, чтобы наш поцелуй никогда не кончался». Феодора сильнее прижимается ко мне, я молча ласкаю ее в ответ, нежно целую в макушку. Скоро она сладко засыпает в моих объятиях. Я же не могу позволить себе сон, да и нет желания. Пытаюсь расслабиться, выровнять дыхание. У нас есть еще 8 часов до заката, и вся ночь, чтобы выследить полуночницу».